Глава 25. Я хотел бы поставить точку. Егор был резок, настолько, что мне даже стало жалко Федора, из рук которого он выдернул свою одежду. Я накинул пальто и, пожав плечами, выскочил следом за парнем, совершенно забыв о том, что старик дворецкий обещал вернуть пистолет. Попридержав для меня дверь, Егор, что было сил, грохнул ей, вызвав справедливое замечание от охранника у входа. «Полегче нельзя?» «Пошел ты!» – отмахнулся Егор, размашисто шагая к машине. Вполне понятно, что он ведет себя так. Не получить желаемое, тем более, что оно было обещано, всегда болезненный удар. И все же меня сейчас более интересовала ситуация с Леной. Парень обошел свой эксплорер, что-то пробурчал под нос, когда увидел побитую морду, затем распахнул дверь и плюхнулся на пассажирское сиденье, а потом, когда я сел за руль, посмотрел на меня. «Знаешь что?» В ответ я лишь дернул бровью. «Нет, я совсем не знаю, что тут творится, больной ублюдок. Какие дела ты проворачиваешь и зачем я тебе сдался? Но кажется мне, что живым отсюда мне все равно не выйти, поэтому надо бы грохнуть тебя прямо здесь и сейчас». Промолчать, выдохнуть, ждать продолжения. «Да ты просто охренел, вот что! У тебя не такие амбиции!» – передразнил он меня. «Да что ты, мать твою, знаешь об амбициях, о возможностях? У этого старика в руках ниточек к влиятельным личностям больше, чем у кого бы то ни было в этой гребаной стране. А ты довольствуйся визиткой. Радуйся тому, что успел увернуться от прихвостней, которых за тобой послали в Дельфин». «Что не так?» – начал я спокойно, надеясь, что разговор и дальше будет идти в том же русле. «Я сделал все так, как вы оба просили». «Не он один. Ты тоже поддержал старика и отправил меня к его брату заниматься подлогом». «Да все так, все так, все так, честно». Егор промолчал немного и ударил кулаком по панели, а потом саданул, что было сил, еще раз. «Старик обманул меня, старый хрыч, чтоб его...» «Я так понимаю, что наши дела должны быть окончены?» – осторожно спросил я. «Но что-то мне подсказывало, что точку в нашем сотрудничестве еще рано ставить». «Неправильно ты понимаешь», – огрызнулся Егор. «Все было бы кончено, если бы я получил, что хотел. Но вместо этого придется работать дальше. Сейчас бы так картинно побиться головой об руль. А еще лучше побить головой об руль этого засранца, который вертел мной, как пожелает. Сперва...» «Знаю!» — рявкнул он. «Поговорить тебе с твоей девкой? На!» Он швырнул мне в руки свой телефон. На фото лицо Лены. Для кадра ее придерживает рука с острыми заточенными когтями. Несколько ссадин, но лицо чистое, хотя и усталое. Я нехотя отдал телефон обратно, из последних сил сдерживая себя, чтобы не сделать непоправимые ошибки. «Ты хочешь сказать, что это должно меня устроить?» «Я здесь диктую условия! Я...» – заорал он мне в лицо, даже привстав с сиденья. Не удержавшись, я ткнул его под ребра. Не слишком сильно, но достаточно для того, чтобы он замолчал и тут же сел на место. Потом я кинул ему обратно телефон. «Скажи, что я об этом пожалею», — добавил я под его сопение и завел двигатель. Я знал, что еще рано. Момент перелома не наступил. Информации было слишком мало. Слишком мало влияния на Камышина. Слишком далек от меня был Егор из-за Лены, которая эта когтистая рука держала между нами. Ответа не последовало, и я постепенно успокоился. Теплый воздух постепенно заполнял салон. К счастью, молчал даже Кирилл. В этот момент я бы вряд ли промолчал на его нравоучения или комментарии. «Я хотел бы поставить точку. Я хотел бы, да не могу. Пережить бы еще хоть ночку и опять испытать судьбу», — продекламировал Егор. «Да ты поэт!» Презрительно скривился я, не распознав в строках никого из известных авторов. «Это так, современная поэзия, но очень к месту вспомнилась. Я слишком вспылил, извини. Камышин повел себя не так, как я ожидал». «Так у тебя был свой план на его счет?» «У меня очень много планов. Ты уж извини, но посвящать тебя во все не буду». «Я и не настаиваю», — ответил я, представив, как корчится в недовольстве Кирилл. «Я же твердо решил придерживаться прежнего отношения к человеку, чтобы не давать ему ни тени сомнения в моей лояльности. Иначе как я смогу освободить девушку, если наши специалисты при всем объеме информации, что я им дал, не могут найти единственный дом во вполне себе небольшом районе? Ну ты хорошо. Но от вопросов я не удержусь, не надейся. Я спас тебя в клубе, я привез тебя сюда, выполнил уже не одно твое поручение и полагаю, что могу рассчитывать на некоторые ответы, несмотря на то, что ты диктуешь условия. Я ведь уже просил не придираться к словам, но... Устало ответил Егор. Погоди немного с вопросами, мне надо подумать. Думал он, надо отметить, не слишком долго. Есть отличная идея, просто отличная. На этот раз последняя? Предпоследняя, честное слово. Это дело еще одно, и все. Все свободны. Сейчас надо обзвонить ребят. Мне понадобится еще 3 человека. Или даже 4. А потом ты мне снова прочитаешь свой гребаный стишок, и эта волынка будет тянуться вечно. Нет, посерьезнел Егор. Это будет конец. Большой финал. Не очень грандиозный, но достаточно большой. Большой для чего? Чтобы об этом написали в газетах. Ты больной, если рвешься к такой известности. А ты дурак, если не думаешь об этом. Мне нужно больше. А если ты ничего не понял? Знаешь, оно даже к лучшему. Меньше будет желания тебя прикончить. Потом, в будущем. Он наклонился к навигатору и быстро забил адрес. Точка находилась не слишком далеко от нас, но постоянные разъезды начинали выматывать. Домкат несколько десятков километров. Ни отдыха, ни перерыва. Черт. Я тут подумал. Начал я, разворачивая автомобиль на заснеженной стоянке. Если бы я оказался полным психом и грохнул тебя на месте... Тогда мне было бы уже все равно. А как же твой старый друг? Мой старый друг. Егор махнул рукой. Не стоит продолжать эту тему. Ладно, я пожал плечами. Просто я подумал, что твой старый друг — это Камышин. Я уже все сказал. Так значит, никаких ответов на мои вопросы. Никаких. Я вырулил на трассу, прикидывая, как можно еще разок попробовать разговорить Егора. Любопытство все-таки естественная человеческая черта. Даже если я обещал себе держаться лояльно, почему бы мне не получить больше информации о происходящем? «Кажется, Лев Григорьевич тебя обделил», — бросил я вопрос в воздух, надеясь, что хотя бы на это последует ответ. «Тебе так хочется узнать это?» «Да, обделил. Он и тебя обделил, если ты не заметил. Я рассчитывал, что он отвалит тебе кучу денег за это. Раньше он был щедрым, а теперь как Боров сидит на своей куче золота». Яростно выпалил Егор. «Так ты затеял это все только ради того, чтобы срубить денег со старика?» «Нет, не ради денег. У нас с ним был уговор, как ты мог заметить». «Заметил, конечно, но вы оба слишком хорошие политики, чтоб я мог принять чью-то сторону. С моей точки зрения нельзя сказать, кто из вас виноват». «Тоже мне судья нашелся». Я притормозил, пропуская в свой ряд машину, спешащую на обгон. Радостно маякнув мне аварийкой, Lexus умчался вперед. «Я не собираюсь судить о ваших делах. Я не могу принять твою мотивацию. Камышин плетет о твоих амбициях, очевидно, непомерных». «Он не понимает. Знаешь, — разошелся Егор, — он свою империю строил с самого развала Союза. Почти 25 лет он плел свою паутину и не понимает, что с ее помощью можно добиться большего». «Большего для кого? Для того, кто сидит в центре?» «Конечно же. В самом начале мне показалось, что ты вполне доволен своим текущим положением», — заметил я. «Только неудачники останавливаются на достигнутом». «Да, что-то подобное я тоже слышал от тебя в самом начале», — съязвил я. «Но ты же не надеешься в одиночку сделать то же самое, чем занимается Камышин?» «Нет-нет-нет-нет», — затараторил Егор. «И тут должен вступить в игру твой старый друг. Это для него мы расчищаем место». «Так, стоп», — он поднял ладонь. «Больше никаких вопросов. Никаких!» «Он...» «Хватит. Если ты не понимаешь слов, может быть, сломанная рука твоей подружки заставит тебя замолчать?» «Чертов шантажист. Все дела должны были уже закончиться. Но им не было конца. У Кирилла так и не получалось собрать информацию. Ни одна из его ниточек не могла виться дальше, потому что нам не хватало данных. А Егор — это крепость. Цифровая крепость». Если он сам не мог дать недостающие сведения, Я мог бы сделать это через телефон. Тут все просто. Найти номер устройства, и тогда наши специалисты без труда взломают технику. Или можно было бы воспользоваться номером телефона. Это выйдет дольше, но тоже неплохой вариант. Вспомнив, что на экране моего смартфона не определяется номер входящего звонка, я отмел второй вариант. С другой стороны, даже после такого разговора сомнений практически не оставалось. Камышин обещал Егору долю в своей империи. Насчет того, чтобы передать ее всю целиком или разделить, например, между своим потомством и хорошим помощником, у меня еще оставались некоторые сомнения. Идея была вполне понятной. Она оправдывала вложения и действия Егора. Все казалось логичным, и даже картина выстраивалась вполне понятная. Оставалось отделить истину от лжи. Кое-что из того, что говорил мне Егор, явно было неправдой. Какая-то приплетенная к делу молодежь, даже если криминальные шестерки существовали в этой вселенной Егора Камышина, вряд ли они были важны. Куда важнее теперь стала загадка избавления от Артема. Моим размышлениям мешало настойчивое кваканье клавиатуры на телефоне Егора. Он беспрестанно нажимал на дисплей, строча длинные сообщения. Иногда ответы раздавались резким щелчком. «Ты не мог бы выключить звук?» – раздраженно спросил я, устав от писков с пассажирского сиденья. «Нет!» – эта трескотня продолжилась с новой силой. Я вздохнул. Надо держать себя в руках. Так или иначе, но мне дадут шанс все выяснить. Все еще впереди. Точка на карте – одноподъездная высотка, около 25 этажей. Не слишком новая, облицовка уже обшарпалась, а стены на уровне первого этажа были щедро исписаны из баллончика, закрашены и снова расписаны. Гетто. Другого слова у меня не находилось. Егор провел меня до лифта, что поднялся на 19 этаж. «Высоко падать», – заметил я. «Лифты здесь надежнее некуда. Не смотри на расписанные стены. Дом крепкий». Как будто от этого мне должно стать комфортнее. Я вообще имел в виду окна и балконы, а не лифты. Как раз лифтов я не боялся. Узкий коридор привел нас к прочной металлической двери. Кодовый замок вспыхнул зеленым, когда Егор забил правильный код. Я насчитал 7 цифр и постарался на всякий случай их запомнить. «Ребята сюда подъедут, я веду их в курс дела. Потом они тебе все расскажут». Попахивает недоверием. — скривился я. — Не в этом дело. Они тебя не знают, ты их не знаешь. Это команда, собранная давно, проверенные. Вы будете в масках. Если они увидят тебя сейчас, это вызовет недоверие. Сразу же я сперва расскажу им о новом участнике, и тогда они будут считать тебя своим. Обычная психология. Я уже давно решил, что верить этому человеку бессмысленно, но все же кивнул и прошел в комнату, которую мне предоставили как гостю. Вид с высоты был не менее мрачным. Раннее утро было слишком темным, чтобы рассмотреть местность поблизости, но достаточно светлым, чтобы оценить контуры городской линии вдалеке. В небо поднимались столбы дыма. У меня оставались только дурные предчувствия. Хотя я тот еще везунчик. И в этот раз прекрасно выбрался из переделок без особых травм. Светлая полоса рано или поздно сменится на темную. Впрочем, ОВР-овский бронежилет все еще на мне. Тонкую рубашку закрывает свитер. Я приблизился к окну и все же осторожно выглянул вниз. От падения с 19 этажа он все равно не спасет. Хлопнула входная дверь, и металлический лязг замка напомнил о том, что для таких мрачных мыслей причин у меня предостаточно. Наверняка Дмитрий и его босс поместили меня на первое место в списке будущих случайных жертв. Потом я вспомнил, как прощался со мной Камышин, и подумал, что было бы неплохо переговорить со стариком с глазу на глаз. Воспользоваться одним из немногочисленных способов надавить на Егора. Здесь искренность могла сыграть хорошую службу. «Кирилл!» – негромко позвал я техподдержку. «Есть новости?» «Не особо. Я отследил машину, которая подъехала к дому и привела вам помощников, но они не засветили лиц ни на одной дорожной камере, и я не могу распознать никого. Ты, конечно, старался добыть информацию, но ничего нового, что удалось бы использовать при поисках Лены, я тоже не узнал. Поэтому мы на том же месте. Тебе предстоит долгий день». «Да уж», — я уткнулся лбом в холодное стекло. «Жутко захотелось спать. Тебе не кажется его поведение слишком странным?» «То, что он отвел тебя в отдельную комнату, пока совещается с другими?» «Его объяснение логично, если ты хочешь знать мое мнение. И психологически вполне обосновано. Так что...» «Сп- Спасибо, понял, можно без подробностей. Что, Владимир? Готов помогать в любую минуту. Я слежу практически без отрыва от мониторов. Давай ты будешь следить вообще без отрывов. Мне немного не по себе. Планы у этого парня изменились уж очень резко, и ситуация стала взрывоопасной. Хорошо, если тебя это успокоит, последовал ответ. Пожалуй, после таких слов меня это вовсе не успокаивало. И все же Кирилл делал все возможное для того, чтобы вытащить меня из этого дерьма, хотя у него наверняка должна быть масса других дел. «Тебе непросто, я понимаю», — вдруг сказал он. «Я же не холодный профессионал, как какие-нибудь убийцы. И ты тоже. Поверь, знаю я, где они держат Лену, я бы сам туда отправился, но данных нет, и ожидание без дела меня просто убивает». «Угу, я». «Мы все обсудили», — хлопнув дверью, в комнату вошел Егор. «И решили, что ситуация складывается как нельзя кстати. И все благодаря той случайности в Гоголе». «Мне кажется, в нашем деле случайности не так уж случайны, если покопаться получше», — ответил я, отклеившись от стекла. «Что с тобой?» — прищурился парень. «Голова? Завтра ты должен быть в форме. Задание не самое простое». «Не голова», — вздохнул я, присаживаясь на диван. «Перелеты, и просто спать хочется. Так что если ты хочешь, чтоб я был в форме уже сегодня, мне надо поспать». «Точно, 8 часов уже», — спохватился Егор. «Долго я тебя не задержу. Ты, как профессионал в своем деле, важен завтра не меньше остальных. Скорее всего, завтра будет много пальбы. Очень много. Снаряжение у ребят есть. Ты же вроде не пострадал там, в клубе?» «Нет». Его внезапная забота, как и смена настроения, вызывала только подозрение с моей стороны. Но пальба так пальба, как будто у меня был выбор. «Как ты намерен использовать ту случайность?» «Ты же видел, в каком настроении сегодня был Камышин. Я намерен отпустить его настрой ниже плинтуса, как недели раньше. А для этого надо устроить небольшое нападение». «Это слишком низко, как бы каламбурно ни звучало». «Не на самого Камышина, нет. Только на его людей. А их сейчас предостаточно. Где?» Я и так знал ответ. За прошедшие сутки весть о смерти Павла, который владел небезызвестным охранным агентством, должна разлететься по всей стране. И борьба за освободившийся кусок рынка уже вовсю идет. Прогнав ситуацию, я кивнул. «Рад, что ты все понял. Ложись спать. После все подробности, снаряжение и прочее». Егор вышел, оставив меня одного. За последние часы я вымотался так, что как бы сильно не терзали уставший мозг мысли и планы, я отрубился сразу, как лег на диван.